Глава третья. Деньги и их количество. Идея про зарабатывание большего количества денег достаточно нова. Так было явно не всегда. В отношении достатка в нашей стране огромный период в истории был совсем иным. После Великой Отечественной войны люди радовались простым вещам. Нам не нужно было много, так как мы получили самое ценное и дорогое – жизнь. Мы не бредили целями, не ходили на курсы, не придумывали бесконечного количества способов добычи денег. Квартиры и дома выглядели похожими. Вкусным было то, что было на столе, а атрибутами роскошной жизни были телевизор и холодильник. Мы не привередничали, ведь мы были живы. Только привыкнув к тому, что невзгоды позади, мы постепенно стали превращать это состояние в среду обитания. А потом среду обитания в среду комфорта. Мы будем путешествовать по линии времени и увидим, что всегда были богатые и бедные. Те, у кого было больше, и те, у кого не было ничего. С точки зрения материального. Человек тоже был чем-то материальным. Ибо его могли купить и продать. Нынешнее представление о количестве денег складывается из сиюминутного желания того, что мы хотим купить в магазине, и того, сколько денег сейчас в кошельке. Все наши желания – это следствие человеческой истории, всей истории, ибо цивилизация двигается, и мы связаны с этим движением и друг с другом. В человеческой истории постепенно назревал конфликт между количеством денег у одних и отсутствием у других. В какой-то момент бедные решили претендовать на богатство. Идеи привлекли их своим балансом и наличием справедливости. Всем сестрам по серьгам, всем поровну, без условий, без права рождения, логики, преемственности, правил Вселенной, просто отобрать у богатых и раздать поровну бедным. Без всяких усилий, просто потому, что так справедливо или правильно. Мы сейчас не будем философствовать об идеях революции, равноправии и прочем. В любом случае, всем стоит задуматься, как, когда и в какой связи у нас появилась идея, что нам нужно больше денег. Еще больше. Нет, еще больше. Безусловно, в современном мире нас приглашают к покупкам, предлагают картинки хорошей жизни, научая тому, что у нас все это должно быть. А мы и научаемся. Словно это условие игры, внутри которой мы находимся. Нас приучают хотеть. Научают хотеть купить, вожделеть, копить, нуждаться в этом. И мы в этом коллективном движении и инерции перестали быть расслабленными и спокойными. Нам нужно больше денег. Неважно зачем и почему. Мы обоснуем, придумаем, найдем канал, куда сольем всю неистово заработанную, но будем продолжать находиться в этой гонке. Как мы жили без этого раньше? Мы уже и не помним. Словно не было никакого раньше. Не было зарплат примерно одинаковых у всех. Не было времен, когда большие деньги получали профессора и академики, и те, кто тяжело и трудно работает на севере, в суровых условиях, на нефтяных вышках или золотых приисках. Люди ездили на заработки. Это была возможность за короткий срок заработать значительную сумму. Заработки подразумевали работу тяжелую, трудную, круглосуточную, вахты, невозвращение домой, суровый климат, отсутствие удобств. Те, кому нужны были деньги, соглашались и отправлялись на заработки, чтобы потом купить костюм с отливом и в Ялту. Возможно, в этой книге мне стоит сказать несколько слов о банковской системе, которая интегрировалась в нашу жизнь, состоящую из прямого товарного обмена. Если Иван делал сапоги, а Мария хотела сапоги, она зарабатывала деньги, шла и покупала их. Вот деньги, вот товар. Прямая и понятная транзакция. Еще раньше все было еще проще. У Марии была корова и молоко, а у Ивана сапоги. Она меняла сапоги на молоко, молоко на сапоги мог поменять Иван. И деньги вообще были не нужны. Это было очень давно, когда люди обходились без денег, обмениваясь напрямую тем, что им было нужно. Сила, которая требовалась, чтобы управлять большим количеством людей, крепостями, государствами, требовала энергии, обеспечивающей эту силу. Люди познали, что эта энергия есть у денег. У богатых, снабжая себя деньгами, мы получаем не просто товары, активы, возможности, мы получаем власть и энергию. Об этом почти не говорят. Это секрет, узнав который, мы могли бы все изменить. Меняться нужно тогда, когда в изменениях есть надобность. Если ее нет, незачем и меняться. Итак, первая транзакция. Вещь равно энергия. Вещь равно другая вещь. Вещь, деньги, вещь. Деньги словно бы встроились в эти отношения. И теперь, если Мария хочет купить сапоги, но у нее нет денег, она идет в банк. Банк дает ей денег, она покупает сапоги. Вещь, банк, деньги, вещь. Что делает банк? Создает иллюзию, что денег больше, чем их есть на самом деле. У Марии, например, потому что у нее денег-то нет. И банк за создание этой иллюзии берет деньги. Тогда цепочка становится еще длиннее. Вещь, банк, иллюзия, деньги для Марии, деньги для банка, вещь. Схема странная, правда? Но ее важно увидеть, осмыслить. Здесь можно понять свое согласие с тем, что мы покупаем иллюзию за деньги. Каждый день мы покупаем иллюзию, что у нас есть деньги. А то, что мы хотим на самом деле купить, от нас все дальше и дальше. Деньги — это мышление. У нас будут деньги тогда, когда мы изменим свое мышление. Мышление — это процесс обобщенного отражения окружающего мира. Это высший познавательный психический процесс, заключающийся в отражении наиболее существенных свойств, связей и отношений между предметами и явлениями. Денежное мышление означает, по сути, установление тех самых связей для начала внутри себя. Когда мы хотим много денег, с чем или с кем мы на самом деле внутри себя устанавливаем связь? Не торопитесь с ответом. Может быть, с покупкой, которую хотим после того, как увидели ее в журнале? Может, это автомобиль, который приобрел ваш сосед и на котором разъезжает любимый герой кинофильма? В вашей голове мышлений нет никакой связанности с деньгами. Есть связанность с объектом, предметом, о котором вы грезите. Мы устанавливаем связи с машиной, туфлями, поездкой, ресторанами, продуктами питания, стоматологическими кабинетами, операциями по увеличению груди или бог знает еще с чем. Как вам кажется, будет ли подобное мышление способствовать увеличению вашего дохода? Скорее нет, чем да. Быть может, вы устанавливаете внутри себя связи с братьями и сестрами, с которыми находитесь в конкуренции. Ваши мысли об этих конфликтах и соревнованиях в борьбе за выбор и любовь вашей матери? Может, вы устанавливаете связи с болезнью и смертью, которую планируете победить, или с идеями счастья, удовлетворенности, расслабления. Все эти фигуры, с которыми вы устанавливаете связь, никакого отношения к деньгам не имеют. К деньгам, как к той самой энергии, о которой я говорила выше, как к активам, как к купюрам, как к богатству, с которыми нужно построить отношения. Да-да, отношения с деньгами. Мышление определяет поведение, а последнее определяет результат. Если вы хотите, чтобы в результате вашего поведения, деятельности, работы, купли-продажи, обучения, бизнеса у вас были деньги, нужно изменить мышление. Научиться на этом уровне устанавливать связь с деньгами, а не со всем вышеперечисленным. Если непонятно, отложите главу, а потом вернитесь к ней. Все не так сложно. Есть я, и я должен быть озабочен только этим взаимодействием. Не надо думать, что в жизни требуется устанавливать связь только с деньгами. Когда вы их хотите, устанавливайте связь с ними в рамках своей обычной жизни. У вас есть куча других целей и взаимодействий, состояний. Это книга о деньгах. Поэтому слово «связь» упоминается только в этом контексте. Я помню, как была руководителем отдела продаж на радио. Мне было около 25. Я нанимала на работу людей и задавала им один вопрос. «Сколько денег тебе нужно?» Те люди, которым были нужны большие деньги или самолет, или что-то в этом духе, были мною выбраны. А те, чья планка ограничивалась выживанием, не проходили отбор. Наши заработки ограничены представлениями о наших возможностях и возможностях денег. Я помню, как одна соискательница сказала: «Мне бы выжить, ребенка бы прокормить». На вопрос, сколько это в цифрах, она ответила, как сейчас помню, долларов 300. Я как руководитель, имея колоссальный опыт и возможности его реализовать, понимала, что такой сотрудник, заработав свои 300 долларов, остановится и не заработает больше ничего. Потому что это потолок мышления, это максимум, возможный для нее внутри. Внутреннее определяет внешнее, и это не будет выглядеть как леность или саботаж, а как невозможность, абсолютная, тотальная невозможность, перекрывание кислорода, крышка от люка. Вам будет невдомек, что не кто-то внешний и злобный перекрыл вам возможности и кислород, а что это вы сами просто дошли до предела своего мира, в котором есть всего 300 долларов. Маленький мир, мир-бедняк, где ваших сил хватает только на то, чтобы, закрыв глаза и не приходя в сознание ради собственного выживания, вырвать эти деньги для себя. У кучи таких же бедняков, которые претендуют на эти же 300 долларов. Я не брала таких на работу. Тогда я не умела работать с мышлением. Да было и ни к чему. У меня был план, и я его делала. Мои личные продажи составляли примерно 70% от общего оборота. Я не любила скидки и распродажи, потому что это означало для меня снижение собственного дохода. Компания сделала для меня особый прайс-лист, где не было никаких спецусловий. Я успешно выполняла свою работу, зарабатывая большие деньги. Я брала в свой отдел тех, чья амбиция была побольше 300 долларов, но меньше моей. Мне нужны были люди, представляющие мир не бедняком, а богачом, представляющие мир с достаточным количеством средств и возможностей на все и на всех. В этом мире достаточно денег для меня, для него, какой бы ни была наша амбиция. Деньги — ценность, а значит, они лежат под замком. Взять их можно, только имея ключ. Ключ — это достаточно смелости, чтобы обладать деньгами. Не сливать их, не транжирить, не отдавать маме или сестре, а обладать с радостью и благодарностью. Те деньги, которые у вас есть сейчас, это те, что вам нужны. Это сумма, умещающаяся в вашем сознании, она поддается установлению связей с вашим мышлением. Это сумма, которую вы выдерживаете без страха умереть без стыда перед другими и без пустоты в ответе на вопрос, зачем мне нужны деньги. Как только в этих пунктах что-то изменится, у вас будут другие деньги, ибо вы пойдете зарабатывать их сознанием, зачем они вам нужны, без путаницы в отношении того, что деньги решают ваши проблемы. Помните это всегда и везде. Ваши проблемы нужно решать, как решаются проблемы, а не пытаться купить решение или закладывать купюрами, словно кирпичами, в продырявленной стене. Помните о том, что, потратив силы на добывание денег, оглянувшись на весь ворох проблем, вы обнаружите их в целости и сохранности, неизменно лежащими там, где вы их оставили. И деньги будут смотреться странно на их фоне, и вы снова и снова не будете знать, что с ними делать. Или будете по обыкновению сливать, потратив на всякую дичь, следуя за приглашениями банков «купи и подари». Очень часто в психотерапию люди приходят с желаниями или с нежеланиями иметь то или иное. Отношения, брак, ребенка, деньги, здоровье. Они уверены, что хотят этого и что пришли трудиться над собой, чтобы это получить. Однако психотерапия иногда крайне раздражающая для таких клиентов, когда терапевт предлагает простую схему. Не имеешь, значит, не хочешь. Хочешь – имей. Клиенты могут даже вспылить или закричать, или просто-напросто уйти из терапии с ощущением, что их не поняли. Или с идеей о том, что психолог недостаточно квалифицирован или не слышит жажду или беспомощность клиента. Терапевт слышит. И я слышу. Я слышу и знаю, что достижение не так затруднительно, если ты двигаешься в направлении этого достижения и совершаешь действие, соответствуешь этому достижению. А если ты хочешь достижения, но при этом твое поведение никак не меняется, это значит, что ты движешься от, а не к. Двигаться от бедности или к богатству – совершенно разные действия, имеющие разный результат. Двигаясь от бедности, вы никогда не придете к богатству. Вы устанете, потратите много сил и будете доказывать всем, что очень устали в этой борьбе. Движение от не означает движение к. От одиночества к паре, от болезни к здоровью. Куда движетесь вы? От чего и к чему? Спросите себя. Постарайтесь давать неправильный ответ, а ваш собственный. Очень часто в желании заработать больше денег мы двигаемся не к деньгам, а к признанию или любви, которую измеряем деньгами. Искренне верим, что любовь можно измерить суммой подарков, квадратными метрами, количеством купленного и подаренного. Надо не так. Начиная работу с психологом или коучем в отношении денег, стоит прорабатывать не неистовое желание их иметь, а невероятный страх ими обладать или полный отказ вступить с ними в прямые взаимоотношения. Это хорошо видно на примере с женщинами, приходящими в терапию, чтобы построить отношения или вступить в брак. Они рассказывают, как этого хотят, мечтают. Рассказы похожи на вещи или нечто искусственное, находящееся за стеклом. Словно бы недоступный музейный экспонат. Предлагать такой клиентке разбить музейное стекло и увидеть экспонат было бы странно со стороны терапевта и выглядело бы невозможным актом для реализации со стороны клиентки. Экспонат музея – нечто ценное и чужое, невозможное для получения, закрытое и охраняемое. Нам нужно выйти из музея и начать работу со своими представлениями об отношениях, браке, мужчинах. Мы начинаем работу и можем обнаружить, что отношения и не такие ценные, а может, неприятные и пугающие и отвратительные. Желать нечто общепризнанное – это как стоять и недоумевать в музее. Все на это смотрят и признают ценным, но внутри нас этих связей нет совсем. Вещи тоже признаны ценными, все их хотят, и мы, поддавшись общей инерции, тоже хотим, но на свете нет ответа. Я не хочу. Я не хочу много денег. Или мне достаточно того, что я зарабатываю. Достаточно того, что есть. Мы научены хотеть того, чего хотят все. Мы научены не иметь собственного мнения, выбирать то, что нравится всем, как будто бы нам это тоже нравится, даже не зная точного ответа, потому что мы никогда не спрашивали себя. Всем же нравится. Все хотят заработать больше, все хотят покупать машины и обновлять их, значит, и я. Все хотят квартиры, большие и разные, и много, а значит, и я. И мне нравится не эта вещь, а вот та, что у него или у нее по телевизору, хочу ее. Терапия начинается с построения отношений с собой, умения мыслить из себя. Важного для человека умения. Давайте учиться этому прямо сейчас. Упражнение. Шаг 1. Сколько вам нужно денег? Пишите цифрами и прописью, указывая достаточное количество нулей, не сокращая и без аббревиатур. Напишите валюту, в которой нужны деньги, прописью. Используйте валюту того государства, в котором вы живете. Пишите, как в документах, 100 тысяч, 100 тысяч рублей. Шаг 2. Обоснуйте потребность в этой сумме или, проще говоря, ответьте на вопрос, зачем она вам. Шаг 3. Посмотрите на свой список и на его основании сделайте вывод. Вы хотите покрыть или догнать уже существующие у вас расходы? Или эти деньги нужны для чего-то вам в будущем? Шаг 4. Вы двигаетесь от или к? От долгов, зависимостей и обязательств или к финансовому благополучию и благосостоянию. Не обманывайте себя. Если вы прослушали шаги заранее, то, включив логику, вы изобразите на бумаге правильный ответ. Он оставит вас там, где вы есть. Никаких изменений не последует. Если вы напишете так, как есть, и сделаете выводы, то изменения вам гарантированы, ибо гарантом станете вы сами. Нам сложно отсоединиться от инерции группы, проще быть как все, но все не зарабатывают много денег. Большинство не зарабатывает даже достаточно. Это значит, что мы присоединяемся к чему-то, что точно не приведет нас туда, куда мы как минимум собирались, купив эту книгу.